Кристофер смотрел, как зачарованный. Кто здесь был его враг? Вот что он хотел понять. Убийства продолжались. Пленных по одному подводили к генералу, допрашивали и неизбежно расстреливали, обычно тратя на каждого две пули подряд. Это был кошмар, повторявшийся все снова и снова. Последний пленный был худым, сутулым человеком в очках с металлической оправой. Комиссар ЧК, схваченный вместе с остатками красных отрядов, разбитых Унгерном. Остальные были солдатами, но этот, как решил Кристофер, был настоящим революционером. Лицо его было бледным и перекошенным. Кристофер отчетливо видел его в свете факелов. Еще до того, как генерал успел произнести смертный приговор, человек протянул руку. Он впился взглядом в палача, мысленно заставляя его вложить в свою руку револьвер. Прошла минута, потом еще одна. Оба молчали. Было ясно, чего хочет пленный. И, наконец, генерал сдался. Он ухитрился одной рукой вынуть из барабана все патроны, кроме одного, вставил барабан на место и вручил револьвер комиссару. Несмотря на идеологическую пропасть между ними, они понимали друг друга. Солдаты подняли винтовки, направив их на пленного, но тот и не собирался предпринимать неуклюжую попытку бежать. Он приставил револьвер к голове, подняв его медленно и решительно, ни на секунду не отрывая глаз от глаз маленького генерала. На лице его было написано полное презрение. Презрение не столько к тому, что делали генерал и его люди, сколько к тому, кем они были. Следя за происходящим из-за деревьев, Кристофер почувствовал это ледяное презрение так, словно оно было направлено на него. Пленный уже обрел свободу, вырвавшись из рук своих палачей, духовную свободу. Он не произносил речей, не сулил им отмщения. Достаточно было посмотреть на него, чтобы понять, что белые проиграли войну. Теперь это был лишь вопрос времени. Он крепко прижал дуло к виску, чтобы оно не соскользнуло. Одно движение, и все снова будет хорошо. Он нажал на спусковой крючок, и револьвер упал на землю. Наступила страшная тишина. Все удовольствие, которое они получили от сегодняшней работы, весь триумф, с которым они столь четкими порциями отмеривали смерть, все это было испорчено в одно мгновение, одним жестом. Генерал нагнулся и поднял револьвер. Трясущейся рукой он снова зарядил его и убрал в кобуру. Кристофер шагнул, все еще не отрывая глаз от опушки, от белой формы живых, от залитой кровью формы мертвых. Он повернулся, чтобы уйти, беспокоясь, удастся ли ему отыскать в темноте обратный путь. Из мрака донесся мягкий голос, говоривший по-русски. «Просто бросьте револьвер, товарищ. Вы окружены со всех сторон». Он последовал совету. Револьвер почти беззвучно упал на землю. Глава 51. Небо за их спинами начало краснеть, словно на юге начинался восход. По всему черному небу, от края до края, бесшумно крался ад. Была полночь. Маленький генерал, его фамилия была Резухин, приказал своим людям поджечь лес факелами. Накануне он и его отряд из 40 человек попали в этом лесу в засаду, когда возвращались в Ургу после 6 дней отсутствия, в течение которых они выполняли разведывательные задания. Половина отряда была убита, прежде чем удалось им выманить противника на открытую местность и одержать победу. Теперь Резухин решил, что лес представляет опасность для всех белых частей. Он решил, что лес необходимо сжечь дотла. Но Кристоферу показалось, что Вовсе не военная необходимость заставляла генерала сжечь несколько гектаров леса. Генерал и его люди перестали быть солдатами, сражающимися на войне. Их война давным-давно была проиграна. Теперь они были актерами в апокалипсической драме. Сойдя с ума от наркотиков, алкоголя, болезней, кровопролития и разрушений. Здесь, в Монголии, они влачили призрачное существование, навсегда утратив возможность вернуться к живым, семьям, возлюбленным. Они считали себя проклятыми и жили соответственно. У них не было ни страха, ни нравственности, ни колебаний, ни надежд. Не было причин заниматься чем-либо, помимо убийств и мародерства, пытаясь как-то отомстить миру за то, что он повернулся к ним спиной. Они были представителями нового века, отчаянного века, который подходил к концу, и они оставляли после себя огромное и загадочное жестокое потомство, чего не удавалось никому из тех, кто шел по этим степям с Чингисханом и Тамерланом.